Глава 11. Лабиринт демона. Часть 2. С вами Сато. Трудно заставить людей поверить в то, что я не верю сам. До выхода осталось совсем немного, и я хочу как можно скорее вернуться к повседневной жизни. Выход, вероятно, впереди. Я так думаю по двум причинам. Во-первых, здесь демон, который до сих пор нигде не был виден. Другая причина в том, что количество врагов здесь явно отличается от всех других мест, где мы были раньше. Слабоваты причины. Я не понимаю, почему эти причины означают, что выход впереди. Как насчет того, чтобы пойти в обход, как предложил этот получеловек? Вы совершенно правы, но теперь моя очередь. Викон сама вы забыли? Это лабиринт, созданный демонами. Они бы поставили одну из своих в том месте, где они не хотят позволить людям пройти. Я должен был использовать эту причину с самого начала. Но их намного больше. Я не думаю, что мы сможем победить такую большую толпу сами. Я это знаю. Конечно же, у нас есть шанс. Благодаря магии Викон сама. Я не видел, чтобы он хоть раз использовал его, но огненный шторм, который использовали против демона на площади, был ослепительным. Этого должно быть достаточно в качестве прикрытия. Упс, я же не должен знать о магии Виконта. Как вы знаете, нежить слаба против огня. Кроме того, я слышу их, что Виконт сама является лучшим огненным магом графства. Да, из-за того я являюсь вице-капитаном отряда солдат-магов. Виконт, кажется, не совсем против той идеи. Так он, значит, начальник Зены, да? Виконт сама, у меня есть вопрос. Ради составления стратегии, сколько раз вы можете использовать огненный шторм? Мой предел в использовании огненного шторма – один раз. Прочитав заклинание огненного шторма, мы можем заблокировать вход с толпом огня и ждать. Понятно, так это магия с большой затратой маны? Удобно, что разговор вдруг перешел к планированию боя. Когда обзор будет затруднен огненным штормом, я просто уничтожу врагов при помощи монет. Навык стратегия изучен. Бушевал огненный шторм Виконта Белтона. Крылатое глазное яблоко произнесло что-то вдали, но когда началось сражение, никто не услышал его. Неожиданное нападение – это основа. Почи, Тама, бросайте камни в приближающихся врагов. Лиза, на тебе враги, которые прорвутся через камни. Я отдал команды девочкам. Итак, давайте раздавим их, прежде чем огненный шторм исчезнет. Я попал в центр крылатого глазного яблока, последним куском святого камня. Что еще сказать, этот демон – большая открытая слабая точка. Святой камень проник в демона и, сломав кости на спине, застрял в стене. Ревущий звук был замаскирован звуком огненного шторма. Один комплект из нескольких медных монет я использовал для уничтожения трех высокоуровневых монстров-скелетов. Прямо как монетный дробовик. Когда заклинание огненного шторма спало, осталось только 7 мелких монстров-скелетов с половиной полоски здоровья. А теперь давайте отметим достижение. Замечательно, Викон сама. Ослабленные огненным штормом скелеты с ломкими и были уничтожены один за другим при помощи камней. Конечно, грязная нежить была очищена моей магией пламени. Вот именно, это в первый раз, когда я видел такую впечатляющую магию, какая огромная огненная мощь. Недорен хвалил Виконта, стоящего с торжествующим видом. Я оставил его, поднимая настроение Виконта, и пошел разбираться с оставшимися слабыми скелетами вместе с девочками. Лиза атаковала ноги скелета, чтобы нарушить баланс, а Почи там атаковали вместе, чтобы уничтожить его. Прикрываясь огнем, оставшимся на земле, я уничтожал скелетов медными монетами. Я думаю, это из-за навыка бросок, скелеты быстро умирают. От простой медной монеты, выпущенной щелчком моих пальцев, разве нет навыка уклонения? Хотя это круто. Вскоре зачистка слабых скелетов закончилась, и мы отправились к выходу. Так как было бы проблемой, если бы пришло подкрепление монстров, я не стал извлекать магические ядра. Проход отличается от тех, по которым мы обычно шли. Пол покрыт камнями, как в комнатах. Проход имел 4 метра в ширину и 3 метра в высоту. Благодаря этому здесь ярко. Наш путь некоторое время шел по прямой и делал поворот перед последней комнатой. «Пахнет улица на Нудесу», – счастливо сообщила Почи, бегая вокруг меня по кругу. По сравнению с первым разом, я уже привык к этому. «Давайте съедим что-нибудь вкусное, когда мы доберемся?» «Мясо!» Так как Лиза находилась в конце группы, она не вступила в разговор. А Почи и Тама выглядят такими счастливыми. На радаре в последней комнате друг за другом появлялись многочисленные точки. Не красные точки, указывающие на врага, а белые, которые означали нейтрального человека. Это, вероятно, городская армия. Статный священник среднего возраста достиг комнаты со скелетами раньше, чем я это понял. Что за трюк он использовал? Ну, это хорошо в любом случае. Я хочу прямо сейчас выпить холодного пива и принять душ, хотя это, наверное, несбыточные мечты. «Слышу голоса людей», — указывая вперед, сказала Почи. «Перед нашими глазами предстал поворот прохода, еще 3 поворота отсюда и выход». «Стена впереди странная», — сообщила Тама. «Посмотрев по карте, я увидел яму за стеной. Может быть, это трюк с коротким путем, как в лабиринтах из игр? Там потайная дверь. Не трогайте ее. Да. Когда мы проходим мимо потайной двери, звериные лапы проломили через потайную дверь. Я выбил фрагменты двери, когда огромное тело вошло в поле зрения. Я вытолкнул Почиитаму к краю прохода. Я также хотел отскочить, но если я буду небрежен, то наверняка те трое сзади пострадают. Я поймал зверя, сковав его движение, но он оттолкнулся от пола. Прыжок зверя был мощным, и пролетев над головами тех троих, он приземлился позади них. Они наконец поняли, что произошло. Поднялся крик, стоны. Все они были заглушены ревом зверя. «Это тот нежить-зверь, с которым я разобрался раньше?» «Нет, у этого два рога. Другой зверь. Что же делать?» «Раз он вскарабкался из ямы, будет невозможно поступить с ним так же, как и с тем зверем. Из-за разницы в уровнях, если я попрошу помощи у девочек, они могут умереть. Я хотел попросить поддержку магии у Виконта, как и в прошлой комнате, но его маны недостаточно. Я быстро соображал, избегая при этом укусов нежити зверя». Воздушный молот. Масса невидимого сжатого воздуха пришла со стороны выхода и заставила нежить зверя отступить. Я покатился вместе с ним. Нежить зверь, похоже, пытается снизить силу магии, отпрыгнув в сторону входа, в комнату позади. Дверь открылась, и из комнаты вышел статный священник среднего возраста, неподходящее время. «Возвращайся в комнату, это зверь-нежить!» Благодаря навыку громкоговорящий и эху в проходе мой голос вышел громче, чем я думал. Статный священник среднего возраста, не паникуя, начал читать заклинание. «Это нелепо! Ты умрешь в мгновение ока, даже прежде чем закончишь заклинание!» Зверь-нежить обернулся, услышав слова заклинания. «Ничего не поделаешь. Давайте станем его мишенью и поиграем в уклонение. А потом прикончим его сильной атакой под магией священника. Очищение. Стань мертвым!» «Короткое. Что это такое?» Нежить-зверь перестал двигаться и превратился обратно в чучело животного. Он даже не может стоять самостоятельно. Угроза исчезла. «Хорошая работа. Статный священник среднего возраста». «Сато-сан!» Прежде чем я успел обернуться в сторону голоса, меня обняли. Это Зена, одетая в кожаную броню. «Хорошо, что ты в порядке. Хорошо!» Положив голову мне на грудь, она была рада воссоединению. Значит, магия ранее была демоном рук Зены. Со стороны выхода начали появляться солдаты, помогая спасти Виконта. Зверодевочки подошли ко мне, и они стоят немного в стороне. Лиза придерживает Почиитаму, которые пытались подойти. «Я вернулся, Зена». Зена вытерла слезы и подняла лицо. «С возвращением, Сато!» Улыбка плачущей Зены выглядит очень привлекательно.